Дедушка заболел, простудился. Верно, в дороге. Но все ходит по квартире, кашляет и плюет на пол. «Дедушка», — робко говорит ему Надежда Васильевна, — «вот в углу тазик с песком, плюйте в него. Нехорошо, когда пол грязен». Дедушка обиделся, обругал ее барыней. Уж очень доняла она его своей чистотой. И откуда набралась сама таких привычек? Давно ли в подвале жила? Надежда Васильевна виновато целует его руку с взбухшими жилами. От руки плохо пахнет, как и от всего, что носит дедушка, и до чего он касается. Не вытравишь ничем этого запаха нищеты. Надежда Васильевна вспоминает, что из детства она была такой чистюлькой. Вся в мать-покойницу, которая ежедневно умывала их и вычесывала им головы. Наконец дедушка слег, Надежда Васильевна в отчаянии. Шутка ли такой жар и кашель в его годы? А тут еще князь с его упреками. Из суеверного страха она отказывает ему в свиданиях. Ее отпор снова разжигает его чувства. Он преследует ее, грозит разрывом. Она сдается, наконец. После спектакля он увозит ее к себе, и она плачет в его объятиях, не находя прежнего забвения и счастья. Как это случилось, что она заснула, утомленная страстью его и своей тревогой? Среди ночи она просыпается, полная ужаса. Который час? Уже 4, боже мой, как она вернется? Что она скажет дедушке? Но князь возненавидел дедушку с первого мгновения. Смешно и обидно за тебя, Надин. Первая трагическая актриса, и вдруг боится необразованного старика. Руки ее, застегивавшие лиф, замирают на мгновение. Она бросает князю скорбный глубокий взгляд. Что-то с болью уходит из ее души. Точно свежая рана загорелась в ней. Ему лень встать. Он хочет позвонить лакея, чтобы отпер парадную дверь. Она вдруг наклоняется над ним. Гневно хватает за руку, не смей никого звать, сам вставай, сам, слышишь, вот твой халат, иди, запирай за мной, я ухожу. Он идет за ней со свечой в руке. Как хороша она была сейчас, вся новая какая-то, с этим гневным взглядом, с этим властным голосом, а ты не боишься, Надянь? Еще совсем ночь. Подожди немного, я провожу тебя. Нет, нет, пока не проснулся народ. Если нас встретят вместе, прощай, Андрюша, Бог с тобой. Ни жива, ни мертва стучится она через полчаса под окном своей кухни, но Поля молода и спит крепко. Вдруг дверь распахивается. Надежда Васильевна чуть не падает, перед нею дедушка, в его руке свеча, запахнувшись в халатик, в туфлях на босу ногу, он смотрит ей в глаза. Дедушка виновата, жалобно хочет крикнуть она, но нету слов. Он жует губами, словно шепчет что-то, печален и строг взгляд его запавших глаз. С мольбой она протягивает ему руки, но, точно не видя этого жеста, он поворачивается и идет в свою горенку. Как слепая, спотыкаясь, возвращается Надежда Васильевна в свою комнату. Настя спит, раскрыв рот. И это мерное дыхание девочки, невинной и далекой от жизни, от ее соблазнов, больно отдается в душе артистки. «Я грязная, я подлая, низкая», — говорит она себе, сидя одетая на постели. Вдруг глухой кашель деда доносится к ней через запертые двери. Она падает лицом в подушки. Он все понял. Он не простит. Ни слова не спросил у нее дедушка. Точно ей все приснилось в ту ночь. И с внешней стороны жизнь идет все тем же порядком. Утром чай с семьей, потом приготовка роли, затем репетиция, в 4 обед, а вечером спектакль. Она играет почти каждый день, и надо выступать все в новых ролях. В комедиях, даже в водевилях, потому что только ее имя на афише обеспечивает полный сбор. но в душе Надежды Васильевны разлад. Она всегда чувствует немой упрек в глазах деда. Без благодарности и ласки принимает он ее уход и заботы. Смотрит куда-то поверх головы ее, словно отгородился стеклянной стеной. Тут он, да не достать. И это так мучительно, что спроси он у нее что-нибудь, скажи хоть словечко, она кинулась бы ему в ноги и призналась бы во всем. Она не умеет и не хочет лгать. Но порыв раскаяния проходит, и она думает, что так лучше. Как она ему признается? Где найдет слова? Сильно угнетает ее также слабость дедушки. Сначала она объясняла это усталостью после дороги, но старик тает и сохнет прямо на глазах. Его желудок ничего не варит, его часто рвет кровью, он редко выходит теперь даже в церковь. Надежда Васильевна сама похудела за один месяц, точно состарилась. Непонятная слабость подчас овладевает ею. Нет сна, нет аппетита и тоска. Тоска, вечно угнетенная, она разучилась смеяться. Жизнерадостная и остроумная, она стала молчаливой. «Какая ты скучная, Надин», — нередко говорит ей князь. И только сцена дает ей забвение. Как узник на стене тюрьмы зачеркивает углем прожитые дни и ждет свободы, так и она ждет урочного часа. Зажгутся огни, загремит музыка, из зеркала глянет на нее чужое загадочно прекрасное лицо, она улыбнется вчера еще неведомому, а нынче влюбленному юноше, услышит новые волнующие слова, каких никто не говорил ей в этом мире, даже Хованский. Целый строй новых и ярких чувств вспыхнет в душе. Полно. Ее ли эта душа? Ее ли это лицо и голос? Все забылось, все отошло и побледнело, стало маленьким и ненужным. Когда наступает день, все тени, что ночью жили, шептали и колыхались вокруг нее, прячутся и молчат, и не дышат. Но разве они исчезают? Разве они не здесь? Разве рядом с нами их нет? Где-то за гранью видимого и осязаемого, так и в ее душе. Она знает это теперь, спят эти призраки, боящиеся дневной суеты и прозы. Но стоит солнцу померкнуть и вспыхнуть огням рампы, безмолвные призраки встают во весь рост, облекаются в плоть и кровь. Нет Нади Шубейкиной, есть артистка Неронова. Нет, даже не она. Новая, прекрасная, чуждая всем, женщина в гриме и средневековом костюме возрождается каждый вечер, чтобы умереть с огнями рампы. Нынче она Дездемона, завтра Корделия, потом Юлия или Вероника, затем Луиза или Офелия. С вечно изменчивой гибкой душой она живет яркой и дерзкой жизнью избранных, смело любит и отдается, любя, не боясь проклятия отца. Она горячо ненавидит, мстит и умирает, если жизнь отказывает ей в ее стремлениях. О, таинственная, неувядающая радость творчества! О, восторг перевоплощения! На Новый год приезжают визитеры, полицмейстер, полковой командир с женой, майорша Вера Федоровна, искренне влюбленная в артистку, князь Хованский и Муратов. Хозяйка всех их принимает в своей маленькой гостиной. Хованский просидел ровно 5 минут, но Муратов просит Надежду Васильевну показать ему детей, познакомить его с дедушкой. Он так мил и ласков с детьми, так просто говорит с больным стариком, сидя у его постели, так участливо расспрашивает его о болезни. Надежда Васильевна растрогана. Она простила Муратову свое первое в нем горькое разочарование. Он все-таки добрее Хованского. «Надежда Васильевна», — говорит он ей, прощаясь в передней, — «я боюсь вас огорчить, но не смею скрыть от вас правды. Ваш дедушка опасно болен.

Из-за ее плеча Хованский смотрит на сцену. Рядом мать блондинки, пышная женщина, декольтированная с бриллиантовым колье. Сзади седой генерал. Сквозь щелку в занавесе, закусив губы и бледная даже под гримом, глядит на них бенефициантка в антракте. Услужливая Раевская первая указала ей на ложу. Надежда Васильевна ловит нежную почтительную улыбку Хованского. Так он ей никогда не улыбался. Кто эта девушка? Быть может, невеста? Муки ревности так новы, так жгучи, так ядовиты, что артистке в первый раз приходит мысль «хорошо бы умереть». Сил не хватит так страдать. Ах, если б я была одинока, если б не дети и не дедушка. Когда в антракте портниха советует ей переодеться для свидания с леди Мильфорд, она долго ничего не может понять. Ей хочется убежать из театра, кинуться в поле, где нет людей, кричать. Кричать, как истекающее кровью животное. Но слез нет, какой-то комок в горле не дает вздохнуть свободно. Она жадно хватается за воду, но не может сделать ни одного глотка. Горло сжалось, боль растет. Испуганная портниха кидается к режиссеру. «Что с вами? Сейчас второй акт, скоро ваш выход. Что такое случилось?» Но она гонит его и кидается к тазу. Густая белая ядовитая слюна бьет клочьями из ее горла, словно душит ее. Потом наступает облегчение. Без сил лежит она в кресле. Раевская может торжествовать. Весь второй акт скомкан. Бенефициантка бледна и встревожена, как и требуется по роли, впрочем. Но голос ее пропал. Муратов не поднимает глаз. Он понял все. К четвертому акту Надежда Васильевна уже овладела собой. Сцену с соперницей она ведет с затаенной страстностью. Ревность, мучительная и безудержная, звучит в ее напряженном коротком смешке, в ее мрачном пронзительном взоре, в ее голосе, полном дрожи и страстной иронии. О, как она глядит на леди Мильфорд! Сколько ужаса и бессилия в этом взоре, сколько безумной жажды отстоять свое счастье. Перед ней не банальное, хотя и красивое лицо Раевской, нет. Она видит нежную блондинку в ложе. Это она отнимает у нее Фердинанда. И когда Луиза убегает, грозя сопернице своим проклятием и самоубийством, все чувствуют, что это уже... не искусство, это сама жизнь рыдает, борется, протестует, гибнет. Бурная овация дает исход взволнованным чувствам зрителей, но артистка долго не выходит. Наконец показывается все такая же бледная, сосредоточенная, с тем же трагическим лицом. Она не благодарит и не кланяется, опустив голову, молча слушает она эти восторженные крики. Потом смотрит в ложу, маленькие ручки в белых перчатках хлопают ей, нежное личико улыбается ей, Хованский стоит за креслом блондинки, долго, как оцепенелая, смотрит туда артистка, потом кланяется хрупкой девушке в белом платье. Разве не ей одной обязана она сейчас вот этим торжеством? Но еще лучше удается ей пятый акт. Он почти пропадал, когда она дебютировала в этой роли. И только сцена смерти была прекрасна. Здесь же с самого начала все полно трагизма. Каждый жест, каждое слово полно глубокого зловещего смысла. Ни разу еще искусство и жизнь не сплетались так тесно, не сливались в таком чудовищном кошмаре. На вопрос отца «Ты здесь одна?» Луиза отвечает «Нет, я не одна. Когда так темно, так черно вокруг меня, тут-то и собираются ко мне гости». Миллер, спаси тебя, Господи! Только нечистая совесть да совы любят потемки. Только грешники да злые люди бегут от света. Луиза, да еще вечность, говорящая с душою без посредников. Толпа шевельнулась и замерла опять. В этом напряженном внимании, в этой отрешенности от жизни она сейчас словно одно тело, одна душа. Муратов прижмурил веки, ему жутко слушать этот голос сейчас. Она говорит, нас, женщин, считают слабыми, хрупкими созданиями. Не верь этому, батюшка. Мы вздрагиваем при виде паука, но, не дрогнув, готовы обнять черное чудовище. Тление. Нет, нет, это невозможно, думает Муратов, или я совсем не знаю ее. Она женщина долга, она слишком жизнерадостна, она пламенно любит искусство, любовь не может стать для нее альфой и омегой, как для большинства дюжинных женщин. Она вынесет этот удар, талант и творчество спасут ее. Отчаяние Миллера смягчает душу его дочери. Луиза клянется ему, что не наложит на себя руки. И с потрясающей скорбью произносит артистка ее слова. «Только скорее, батюшка, скорее, бежим из этого города, где надо мной насмехаются мои подруги, где навеки погибло мое доброе имя, дальше, дальше отсюда, где будет преследовать меня на каждом шагу призрак утраченного счастья». «И для тебя, бедняжка, это было бы лучше», — думает Муратов, потихоньку вытирая глаза. «Много горя ждет тебя, если б моя любовь могла придать тебе мужество». С возрастающей силой трагизма доводит бенефициантка до конца свою роль. Луиза умирает, отравленная Фердинандом. Женщины плачут. Артистка, лежа в безжизненной позе, пока идут последние сцены Фердинанда с Миллером и президентом, думает с горечью: «Луиза счастливее меня. Смерть избавляет от страданий, и он любит ее до конца». Если б аплодисменты, восторги и любовь публики могли вознаграждать женщину за утраченные иллюзии любви, за измену и страдания ревности, то Надежда Васильевна должна была бы утешиться в этот вечер. Овация длится несколько минут. Вся сцена уставлена подношениями. Чего тут только нет: венки, цветы, конфеты, фрукты, бриллиантовая брошь и серьги от Муратова, изумрудное кольцо от губернаторши, дубовый ящик со столовым серебром от полицмейстера, серебряный самовар от одного купца, от другого три штуки атласу на платье, от третьего 30 аршин лионского бархата, турецкая шаль от майорши Веры Федоровны. Приехавший на ярмарку из Сибири и застрявший в городе меховщик, безнадежно влюбленный в Неронову, поднес ей великолепный 2000-й мех черно-бурой лисицы, синевато-черный, с сединой. Это целое состояние.